Глава 9. Утро выдалось, как бы это помягче сказать. Да, пора бы уже привыкнуть к такому, да все не получается. Забег до ближайшей деревни, где нас, изгвазданных в крови, едва не подняли на вилы. Краткое объяснение с местным участковым, который, узнав, кто перед ним, вытянулся по струнке. Прыжок в полицейскую тундру и скоростной полет по трассе. Все как полагается, с мигалками. Времени оставалось в обрез, а потому объясняться с мамой пришлось через дверь ванной комнаты. Быстрая чистка зубов, горячий, невероятно замерз в этой яме, душ и бутерброды, под которые я узнал новости. Дубликат отлично справился с ролью меня. Неизвестно, сколько продлилась бы бюрократическая волокита, если б сам Ермолов не явился оформлять документы. В общем, дело сдвинулось с мертвой точки, и, по словам мамы, уже через пару недель можно будет вступать во владение. Еще из новостей. Мама и я, версии 2.0, заглянули к портному. «Знаю, что тебе не нравится, но привыкай. Мундир — это лицо высокородного графа и офицера. Теперь он будет для тебя как вторая кожа», — произнесла она, поправляя пряжки на моей груди. Истинно черный, с серебряными галунами на обшлагах и воротнике, без ненужных излишеств вроде вышивки, он смотрелся неплохо. Да что там? Я больше не выглядел как среднестатистический старшеклассник с синими от недостатка сна глазами. Прям в самом делешный дворянин. Но как бы мне ни хотелось остаться сегодня дома, едва часы пробили без четверти 8, я забросил на плечо ученическую сумку, поправил на поясе торбу контрабандиста и двинулся на выход. Дубликат остановил меня у самой двери. У него и мамы были обширные планы на день. Геральдическая палата, М3 и переговоры с дальними родственниками, которые сейчас носят титул Ермоловых. А время воплощения моего дубликата подходило к концу. Чем приятно общение с двойником, мы понимаем друг друга с полуслова. Вот и сейчас, едва он открыл рот, а я уже знал, что он хочет сказать. Со словами благодарности положил руку на его плечо и на все ресурсы, что у меня были, на всю манну и эфир продлил его воплощение. Вышло практически полторы недели. Еще раз пожав руку второму я, поблагодарил его за радостную маму. «Ты меня не будешь развеивать?» — спросил он. Прозвучало странно, со смесью страха и надежды, что ли. «Ты ведь выручаешь меня, дружище», — стараясь сгладить ситуацию, ответил я. «Помогаешь ускорить оформление документов, и потом, до появления тебя у мамы никогда не было столь прилежного сына. Боюсь, если я тебя развею, то маман меня убьет», — отшутился я, и в смешанных чувствах покинул дом. Смарт-такси домчало меньше, чем за 20 минут, а в дверях академии встретил Алису. Поздоровался с Селезневой, но девушка сделала вид, что меня просто не существует. Другие девчонки имели к моей персоне недвусмысленный интерес. Их мотивы понятны, как же. Новоиспеченный граф холост, и нужно ковать железо, пока горячо. Это, кстати, не ускользнуло от Алисы, и девушка задержалась у стойки расписания, чтобы проследить, чем закончится дело. «Мисс Марпл, блин», — усмехнулся я про себя. Отморозиться от внимания девчонок оказалось несложно. Вежливая благодарность на неумелые комплименты, мол, «фига у тебя руки, давно качаешься» и прочая ерунда. В общем, кое-как отвязался. Однако этот фокус не прокатил с Ритой Караваевой, лидером школьной лав-метал-группы, что училась на курс старше. Схватив для надежности меня за пуговицу, девушка заявила, что я приглашен на день рождения и не отпустила, пока я не обещал явиться. Алиса услышала ровно столько, сколько хотела услышать, и гордо удалилась, вертя задом. А я, чтобы отшить Караваеву, узнал, можно ли привести с собой девушку. «Девушку?» — удивилась рокерша. «Я думала, ты...» «Не знаю, одобрит ли мама. Я тебе потом сообщу». Наконец определилась она и удалилась, а я усмехнулся. Уже к концу дня остальные будут знать, что у меня есть девушка, и отвалят. Поэтому, перехватив рюкзак с учебниками, я с легким сердцем отправился на нелегкую историю магии. После трех непростых уроков, от которых буквально гудела голова, отправился в столовую, где удалось пересечься с Бастионом и Фобосом. «Короче, вот», — Семен выложил нож перед собой, «здесь почти 330 тысяч эксперов, и она не в группе зачистки. Собрать трофеи... Лут и сжечь тело Егора Денисовича. Так что к вечеру будет полный список трофеев. Значит, вечером в капели и поделим», улыбаясь, словно чеширский кот, предложил Антон. «Я привезу банки под экспо. Постараюсь договориться с дядей, чтобы вышло подешевле». «Иметь друзей в гильдии крафтеров — это выгодно», произнес Семен и подружески ударил здоровяка в плечо. Ребята, кажется, начинают ладить, и это не может не радовать. «Подождите», — произнес я, когда парни закончили. «Какая Капелия?» «Капелия — это крутой питерский клуб. Семен за свою подставу проставляется», — вкратце пояснил Антоха. «Мы должны отметить эту победу и первое задание нашей группы. Ничего криминального там не будет. Бои без правил, ставки, азартные игры», — объяснил, чего ждать Семен. «Алкоголь, стриптиз, девочки?» — гыгыкнул танк. «Только близняшкам ни слова». «Не могу», — с сожалением ответил я и поднял полный учебника в сумку. «У меня уже завтра первый экзамен по основам магии». «Мужик, так нельзя!» — запротестовал здоровяк. «Знаешь, чего мне стоило достать золотые билеты?» — посмотрел Семен из-под лобья. «Делай, что хочешь, но в 8 ты должен быть готов». «Да не тусовщик я!» — пытаясь донести суть мысли, повысил я голос. «И за ночь мне нужно выучить весь учебник, понимаешь?» Семен не понял. Антон, кстати, тоже, и парни тупо поставили меня перед фактом. Я иду, и не колышет. Отмахнулся от них, решил вечером просто отморозиться, выключив телефон, и отправился на свое первое индивидуальное занятие с тренером. Кабинет, отмеченный как тренировочная площадка 9, оказался уже знакомым по занятиям с Антоном подземельем под спортивным залом. Довольно большая комната, 20 на 20 метров, тоже была обшита свинцом. А еще отсюда так и не убрали кровати, только растолкали их по углам. По ним я понял, что именно здесь во время игр и был карцер для пленников. До начала урока оставалось еще несколько минут, а потому, присев на одну из панцирных кроватей, я гадал, кем будет мой наставник. В расписании это указать забыли. Скрипнула дверь, и я поднял голову. Моим наставником по магическим практикам оказался... «Директор?» — удивленно выдохнул я. «Добрый день, Ермолов», — хмыкнул он, потуже затягивая бандану. «Уже 9-й уровень. Откуда?» «Да так», — отмахнулся я, — «внеплановая работа подвернулась». «Связался с братвой?» — его голос звучал холодно, очень-очень холодно. «Да какие бандосы?» — усмехнулся я. «У Шарапова в одной из деревень завелся водяной. Вчера ездили на зачистку». «И после зачистки водяного ты скакнул с 3-го на 9-й?» — не поверил он. Впрочем, признаваться я не собирался. «Директор, мы их гнездо весь день выжигали. Потом ловили их всю ночь. Я сегодня спал в колодце. Не хотите, не верьте». Вампир явно меня сканировал, но, видимо, так и не смог докопаться и спустил допрос на тормозах. «Поднимайся, начнем. Наша первая тренировка пройдет так. Я атакую, а ты используешь все доступные тебе способности. Дерешься не понарошку, а насмерть. Понял?» Я кивнул. Хотел бы сказать, что вся моя магия завязана на рисунках, но не успел. Силуэт директора размылся, и он перешел в атаку. Из-за того, что я только встал, первый удар пришелся мне в грудь, отчего я опять рухнул на кровать и здорово приложился затылком о стену. Из глаз посыпались искры. «Я же сказал, защищайся! Используешь способности!» — произнес директор. «Еще раз!» «Защищаться? Использовать способности? А ты мне толком подготовиться не дал!» Злость на вампира подстегнула самолюбие и жажду драки. Соскочив с кровати, я предусмотрительно вышел на середину зала, смочил пальцы в чернильнице и, прикоснувшись к полу, нарисовал схематичный щит, воплотил его, используя эфир, и вновь окунул пальцы, чтобы через мгновение превратить чернила в серп. «Я готов!» Стоит рассказать, как директор вновь размылся в фиолетовом шлейфе. Но вместо прямой атаки в лоб, он закружил вокруг меня, заставляя пятиться. Вновь удар, на этот раз в спину, и вот я качусь кубарем. «Вставай, Ермолов! Ты можешь лучше!» Поправляя бинты на кулаках, произнес директор. «Я не вижу твоих способностей. Используй их!» «А серп из чернил и нарисованный щит? Это что тогда?» Поднявшись на ноги, я без предупреждения бросился на директора. Он ухмыльнулся и, схватив меня за щит, попытался вырвать его. «Да пожалуйста!» Отпустил щит, занимая его руку, а в моей освободившейся руке уже было зажато перо. Перо, которое я не приминул всадить в предплечье наставника. Взмах серпом, но директор уже отскочил на безопасное расстояние и, вырвав каллиграфический инструмент, прошипел. «Я сказал использовать способности!» «Вы сказали драться насмерть!» «С превосходящим тебя по силе противником все средства хороши!» Похоже, я его разозлил. Директор извлек из-за пояса какую-то мензурку. Скорее всего, там была человеческая кровь, откупорил и залил ее содержимое в рот. Рана на руке тут же заросла, и он приказал продолжить. Вот только я не терял время даром. Пока он проводил манипуляции, я уже нарисовал круг. Обычный, ничем не примечательный круг. Если попытаться его воплотить, то ничего не произойдет. но директор об этом не знает. Ему придется отвлекаться, чтобы случайно не наступить в него, а это именно то, чего я добивался. Он вновь атаковал, но стоило ему рвануть вперед, как я, сделав шаг, оказался в круге. Остановившись у самой черты, директор вышел из скоростного режима и внимательно посмотрел на меня. «Ну вот, можешь же, когда хочешь. Урок закончен. Свободен», — произнес он и начал развязывать бандану. «Директор», — произнес я уже в створах двери, — «тот круг, не использование заклинаний или способностей. Он ничего не делает при его пересечении. Это просто круг на полу». «Серьезно?» — вздернул бровь наставник. Он еще раз обошел его и, наконец, решившись, ступил за черту. Естественно, ничего не произошло. «И зачем ты это сделал?» «Блеф тоже инструмент, и сейчас он принес мне зачет. С нетерпением жду следующий урок, учитель», — улыбнулся я и оставил директора в одиночку пережевывать свой позор. «Табличка для кого висит?» — в ответ на стук повысил голос Довлатов. Вот только проситель с той стороны не заробел и пинком отворил закрытую на крепкий замок дверь. Отворил и застал старшего геральдического сотрудника и церемониала 11 уровня Леонида Довлатова за курением в собственном кабинете. «Ну, Лёня, ты решительно охренел», — произнес визитер, и при виде его Довлат едва не проглотил бычок. «Курить в архиве геральдической палаты! В северный предел захотел?» Визитер плотно прикрыл за собой дверь, поднял руку, накладывая на нее какую-то магическую печать, и только потом приземлился в жесткое гостевое кресло. «Не смешно. И вообще, Блинк, мог бы сначала позвонить», — потушив сигарету в ближайшем цветочном горшке, улыбнулся Довлат. «Да какие уж тут шутки, Лёня», — сложив пальцы домиком, произнес лейтенант М3. «Ермолов объявился». «Какой из братьев? Булат или Виктор? Чего хотят?» «Довлат, ты не понял. Настоящий Ермолов объявился. Граф Магнус Ермолов. Знаешь, что это значит?» При этих словах с Лёни Довлатова, церемониала 11 уровня, слетела вся праздность. «Но этого не может быть! Откуда? Блин, как? Что делать, Блинк?» «Мне? Готовить документы для внутреннего разбирательства. Тебе предупредить Булата и Виктора, чтобы не бузили». «Но они заплатили за титул. Думаешь, получится их уговорить?» «Я мало сказал, в твоих интересах, чтобы они согласились. Расследование уже начато, ты назначен крайним». «Но... погоди, Блинк, деньги мы на троих делили, и я, и ты, и Ямал тоже». «Тебе сейчас не о бабках думать нужно, о том, чтобы скандал не дошел до императорского дворца. Если все пройдет гладко, посидишь в северном пределе, покараулишь арестантов, а там, глядишь, и восстановишься. В М3 мы замнем, главное, чтобы расследование до княжны не дошло». Довлат поежился от воспоминаний о том, что бывает, когда дело о продаже титулов доходит до Елизаветы Николаевны. Единственная наследница дома Романовых в отношении псевдодворянства крайне сурова. Еще свежи были воспоминания о том, как полтора года назад весь род Рукавишниковых отправили в ссылку. Тогда в прямом смысле летели головы. И можно не сомневаться, если все вскроется, Довлата ждет обнуление. «Пусть Булат и Виктор признают главенство новенького. Глядишь, сохранят фамилию и станут младшим родом». По дороге домой я, наконец, решил проблему со смартом. Просто зашел в первый попавшийся магазин и выбрал модель, отвечающую минимальным требованиям Академии. Электроника Ампер-2 за 31 тысячу с простеньким кристаллом из горного хрусталя. Однако практически сразу я ощутил, в чем разница между обычной звонилкой и мэдж-технологическим девайсом. Во-первых, кристалл. Благодаря ему даже неодаренный человек мог использовать простенькие магические заклинания. Светлячок, как прекрасный фонарик, направленная левитация, позволяющая перемещать небольшие предметы без необходимости вставать. Вспомнил личное видео, на котором Антон при помощи этого интегрированного в смарт-заклинания перемещает из холодильника бутылки пива. И последний из бесплатных, уже предустановленных в смарт, силовой купол. По сути, это была слабейшая из градаций силового щита. Однако его возможностей хватало лишь на то, чтобы укрыть голову от дождя, не более. В магазине можно было установить еще миллион непривязанных к аспекту логических вязей, но все это стоило денег, и я решил не торопиться. Обзаведясь смартом, я, наконец, вошел в свою учетную запись и отправил друзьям по паре коротких сообщений, мол, гаджет, наконец, приобретен, и теперь я на связи. Немного подумал и написал Кате Абрыкиной. Клан Морфемики специализировался на разведении магических животных, и я решил поинтересоваться, не навредит ли мантикоре красный перец. Про обещание, данное Фубли, забывать не стоило. Своенравный питомец из мести вполне мог сожрать мои ботинки. Но, увы, отправить сообщение не получилось. Катя меня просто заблокировала. Чувствуя неприятный осадок, я спрятал гаджет и пошел искать магазин со специями. Конечно, можно было заказать перец через интернет, но я решил, что должен выбрать лично. Все-таки малыш дважды спас мою жизнь. Вот только в торговом центре найти искомое не получилось. Зато огромный магазин специй нашелся на продуктовой базе недалеко от дома. Глаза разбегались, а потому я доверился опыту продавца. Попросил взвесить по полкило самых ярких и уникальных сортов. Заказ озадачил консультанта, но уже через четверть часа я, груженный пакетами, шел домой и предвкушал радость моей маленькой бестии. Беззаботно приложил ключ к панели домофона. Дверь пискнула механическим звуком и отвалилась. Я сделал шаг внутрь, и в следующую секунду чья-то сильная рука прижала меня за ребра, а горло захолодила полоска заточенной стали. «Деньги, часы, смарт, быстро!» — прозвучал чей-то угрожающий голос. «И пакеты свои оставь!» Первая мысль была о паре наркоманов. Вторая — банды гремлинов, которые промышляли в нашем не сильно спокойном районе. Вот только тот, кто приложил нож к моему горлу, был сильно выше гремлина, даже если поставить одного на другого. Медленно, чтобы нервный гопник случайно не вскрыл мой кадык от уха до уха, я поднял руки с пакетами. «Спокойнее. Я все отдам, только...» Договаривать не стал. Оттолкнувшись назад всем телом, я бросил один из пакетов и, перехватив руку с ножом, выдернулся из-под нее. Другой рукой, в которой все еще был зажат пакет с перцем, ударил в лицо гопника. Но здоровый пластиковый пакет просто наделся на его голову, а матерчатые мешочки с перцем вызвали зуд и кашель. Разорвав дистанцию, я воплотил клинок из туши и приготовился ударить, но остановился. Слишком уж знакомой была фигура гопника. «Антон?» — все еще не опуская оружие, спросил я. Здоровяк не ответил, продолжая задыхаться в кашле. «А я ему говорил, что это глупая затея», — вышел из тени Фобос. Избавившись от пакета, здоровяк все-таки успел надышаться перцем и продолжал кашлять, роняя слезы. Но вместо жалости получил удар в живот. Не сильный и беззлобный, так, скорее, чтобы обозначить мои отношения к таким вот розыгрышам. «Дай я у тебя хоть умоюсь», — взмолился он, наматывая сопли на рукав. Пока здоровяк умывался, а мама хлопотала на кухне по поводу внезапных гостей, я, Семен и мой дубликат сидели в комнате. «Давай собирайся», — вновь насел на меня Фобос. «Я никуда не поеду», — произнес я, и для веса собственных слов вытащил из сумки толстый учебник по истории магии. «А вот это все мне нужно сдать уже завтра, а я даже не читал». «Куда-то собрались?» — отвлекся от приставки дубликат. «В Капеллию. Пафосный клуб в Питере. Я хотел отметить нашу первую вылазку», — пояснил ему Семен. «А Магнус не хочет ехать. Строит из себя ботаника, блин». «У вас была первая серьезная вылазка, Магнус?» — уже серьезно обратился второй я ко мне. «Вы заслужили оторваться. А еще тебе нужно отвлечься от мысли о девчонках». «Ты меня не слышишь?» — начал злиться я. «Мне завтра сдавать историю магии за 3 месяца, а я дальше первого параграфа не продвинулся». «Я рад, что успею прочесть эту книгу», — спокойно ответил дубликат. «А завтра сдам экзамен. Я ведь твой двойник, забыл. Технически это даже обманом не считается». «Ты серьезно?» — засомневался я. Фобос достал билеты, за которые золотая молодежь готова сдать в ломбард бабушкины украшения. Да и попасть в окруженный пафосом и слухами клуб чертовски хотелось. «Ну да», — улыбнулся дубликат. «Мы же все-таки братья».